несправедливой, достойна казни. Почему же Бог, спросишь опять, попустил такую несправедливость? Ты хочешь вести спор с Богом, прежде чем сделался достойно вопрошать Бога, по какой причине? Боже, ты попустил это? Намерение Божие о том или причина его попущения не могу тебе, любезный мой, прямо объяснить. По необъятности премудрости Божией умом человеческим, но утверждаю только, что и убивший неповинного человека действовал несправедливо, и что этого убийства не было бы, если бы Бог не попустил его по неведомой нам праведной причине. Говоря другими словами, убийца совершил дело неправедное, требующее казни, но попущение Божие праведно и премудро по причине праведной, но сокрытой до времени от нас. Подобным образом рассматривает блаженный Августин дело об убиении Христа, нашего Спасителя. Иуда, беззаконный предатель Христов, говорит Августин, и гонители Христовы, все беззаконники, все нечестивцы, все неправедники, все погибшие. Однако же Отец Сына Своего не пощадил, но предал Его, попустил убить Его за спасение всех нас. Вот таинственная причина попущения Божие на убиение единородного своего сына законопреступниками. Причина в то время необъяснимая. Рассуди сам, любезнейший мой, если можешь, всякое подобное дело. Отдели обе его стороны, то есть законопреступника, совершающего злое дело, от Бога, соизволяющего на попущение. Объясни потом, исполни пред Богом твои обещания, которые высказаны тобою пред Ним. Псалом 75, 12. Рассмотри, что сделал тебе нечестивый, что праведный. Тот захотел умышленно совершить зло, сознавая свою неправду. Этот попустил совершиться злоумышлению и попустил справедливо для того, чтобы нечестивого воля погибла, а праведное попущение прославилось бы. Не удивляйся же, что Бог попускает совершаться злу. Он попускает это по праведнейшему своему суду, попускает мерою, числом и весом. У него нет неправды. Ты сам только всецело предайся ему, усвойся ему. Для успокоения себя при нанесении нам обид известно одно только верное средство – когда тебя кто обидел или оскорбил, то ты не обращай внимания на злость оскорбителя, но обратись к правосудному Богу, попустившему обидеть тебя твоему противнику, и не воздавай ему злом за сделанное тебе зло, ибо оно попущено Богом для достижения целей добрых и справедливых, хотя и неизвестных тебе до времени. Этого обычая держались все святые угодники Божии. Они не разыскивали, кто и за что их оскорбил, но всегда обращали сердца свои к Богу, смиренно признавая справедливость Божия попущения. и потому они считали нанесенные им обиды за благодеяние для себя, а своих противников за благодетели, говоря: «Вот наши истинные благодетели, ибо они не льстят нам». Те же, которые нас хвалят и величают нас в глаза, льстят и вредят нашему внутреннему усовершенствованию. Потому святые всегда мысленный взор свой обращали к Богу, во всяком деле полагались на промысел Божий и всего доброго ожидали от Бога. С другой стороны, оттуда же видно из сказанного выше, что грех, учиненный против ближнего через Божие попущение, через сие не заслуживает ни малейшего смягчения вины грешника, потому только, что его противозаконное деяние дало Богу повод произвести от зла большое добро, ибо к произведению последнего подан только повод согрешившим, и не от себя, но по богатству божественной благости. Намерение же у согрешившего было злое и осталось злым. Так, например, если бы кто из злодеев, подложив огонь под хижину бедняка по злобе на него, сжег ее, а другой добрый и достаточный человек, по своему сожалению к бедняку, выстроил ему на месте истребленной пожаром хижины не в пример лучший домик, то и в таком случае не могли бы служить уменьшающими вину поджигателя. Ни малоценность подожженной хижины, ни то добро, сделанное бедняку по поводу поджога и потери им хижины. Для лучшего уразумения сокровенных и непостижимых судеб Божиих и его промысла о людях предложим об этом рассмотрение в следующей главе. Глава третья. О том, как из непостижимых судов Божиих можем мы узнавать Его святую волю. В течение всей жизни мы должны часто повторять изречение царственного пророка: «Правда Твоя, Господи, как горы Божии, суды Твои – великая бездна». Псалом 35:7. Бездна весьма велика, бесконечно великая. На эту бездну некогда как бы перстом указывали два библейских почетных служителя египетского царя фараона – Виночерпий и Хлебодар. Оба одного царя служители, оба впали в немилость царя, оба отданы под арест и посажены в тюрьму за тяжкую вину. На обоих положил царь свой гнев, и об обоих вспомнил он во время придворного пиршества. Обоих мог бы он и помиловать, если бы то угодно было правде Божией, или же обоих осудил бы на смертную казнь при равной их вине. Однако же одного осудил на бесчестную казнь, а другому возвратил свою милость и поставил его на прежнее место служения. Хлебодара велел повесить, отдав пищу хищным вранам, а Виночерпию велел быть в прежней его должности, предстоять царскому столу. Таковы судьбы Божии. Одних он по праведному своему суду удаляет от своего лица, других удостаивает своего лицезрения по великой своей милости. И кто может исследовать великие дела его, кто может измерить силу величества его, и кто может изречь милость его, говорит сын Сирахов. 18:3-4. Часть первая. Коль сокровенны и непостижимы судьбы Божии о Навуходоносоре, царе Вавилонском, и о фараоне, который не знал Иосифа. Исход 1:18. О которых справедливо сказал блаженный Августин. Один Навуходоносор за бесчисленные свои нечестия был наказан Богом и через то приведен ко спасительному и весьма полезному покаянию, исправлению себя. Напротив, фараон ожесточился, несмотря на казни Божии, пренебрег ими и погиб в Красном море со своим всем воинством. Оба они были люди, оба цари языческие, оба были наказаны. Почему же не одинаковый конец получили? Один понял карающую руку Божию, вздохнул пред Богом и исправил свое поведение. Другой не повиновался возвещенной ему воле Божией, остался в своем греховном упорстве и погиб. Вот другой пример непостижимости суда Божия. Один из лучших царей иудейских был Аса, который делал добро пред Богом и укрепил свое царство, не спроверг идолов во всей земле иудейской, и истребил идолопоклонство, эту скверну первых царей в колене Иудовом и Вениаминовом, уничтожил поклонение высотам и дубравам. Однако ж этот славный царь, долгое время похвально царствовавший, бывший 30 лет примером благочестивых царей, при конце своего царствования потерял первую славу свою, переменившись в своем поведении из лучшего в худшее. Он заключил в тюрьму пророка Ананию, обличавшего его в дурных поступках, казнил многих невинных граждан и, наконец, разболевшись страшно ногами, не обратился к Богу с покаянием в своих согрешениях и с молитвой о своем исцелении, но прибег к врачам и знахарям. О, как переменился он к худшему! Как не похожи последние его деяния на первые! Первоначально бывший царем правды, сделался самонадеянным ослушником воли Божией, объявленной ему через пророка. 2 Паралипоменон 15:16. Напротив, беззаконнейший и нечестивейший во всю жизнь Манассия, доведший народ иудейский до той степени нечестия, что он сделался хуже тех народов, которые Богом истреблены от лица сынов Израилевых, познал в несчастье своем тяготеющую на нем руку Божию, обратился к Богу, раскаялся в своем нечестии и получил прощение и милость Божию. 2 Паралипоменон 33:9. О Боже, суды Твои – великая бездна, бездна без меры глубокая. Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион» для вас читала Нина Васильева.